видели друг друга. В Европе это событие произвело огромное впечатление и дебатировалось на все лады. Теперь конец войнам. Европа обрела равновесие, откроется счастливая эра, говорили купцы ганзейских городов, уверенные, что Англия, окончательно лишившись опоры в Австрии на континенте, должна будет мириться. Он будет воевать через несколько лет с той из двух держав, где ему не дадут сразу невесты, говорили дипломаты еще после первого совещания французских сановников. При неустойчивом общемировом положении было ясно, что всякое укрепление союза Наполеона с Россией грозит самому существованию австрийской монархии, а всякое сближение Наполеона с Австрией сильно развязывает ему руки по отношению к России. Некоторые австрийские аристократы, вроде старого князя Меттерниха, отца австрийского посла в Париже, плакали слезами счастья, когда узнали о готовящемся браке. Сын, известный уж тогда Клементи Меттерних, не скрывал своей радости. Австрия спасена, повторяли в императорском дворце в Шенбрунне. В Петербурге была смутная тревога. Мария Федоровна была в восторге, что чудовищу Минотавру брошено на съедение не ее дочь, а дочь австрийского императора. Но Александр I, Румянцев, Куракин и даже ярые враги Французского союза были обеспокоены. Им казалось, что Австрия окончательно входит в фарватер наполеоновской политики, и что на континенте Россия осталась одинокой лицом к лицу с ненавистным завоевателем Европы. Тотчас после брака Наполеон усиленно взялся за систематическое проведение своей экономической политики. Без понимания экономической политики Наполеона не может быть ни вполне ясного представления, на чем держалась его империя, ни отчетливого ответа на вопрос, почему она пала. Континентальная блокада была лишь составной частью того экономического законодательства, которое создал Наполеон. Экономическая политика Наполеона вполне соответствовала его общей политике. Превращаясь в результате захватнических войн из императора французов в императора Запада, стремясь расширить свои владения до Египта, Сирии, Индии, он и в области экономической политики решительно подчинял эти новые департаменты интересам старых департаментов, то есть, другими словами, той Франции, которую он застал 18-го Брюмера, когда сделался самодержцем. Какая же разница была между старыми и новыми департаментами колоссальной империи? Разница была огромная. Старые департаменты были сознательно и планомерно поставлено Наполеоном в положение эксплуататорской силы, а новые — в положение эксплуатируемых, и для этого нужно было насильственно задержать экономическое развитие завоеванных стран. У Наполеона была налицо буквально с первого же года его правления совершенно выработанная доктрина, без малейших изменений, продержавшаяся до конца его царствования. Есть экономические интересы национальные, и есть интересы всего остального человечества, которые должны быть не только подчинены, а просто принесены в жертву национальным. Где же границы этой нации? На севере Бельгии, на востоке даже не Рейн, а граница старой Франции, отделявшая ее от левобережной Германии, на западе Ла-Манш и океан, на юге Пиренеи. Насколько Наполеон стремился расширить границы своего государственного могущества, настолько он старался сузить понятие национальных интересов, ограничить географические пределы этой привилегированной страны, старой Франции, поскольку речь шла об интересах экономических. Это весьма понятно. И то, и другое стремление теснейшим образом были между собой связаны в умах крупной французской промышленной и торговой буржуазии, интересы которой Наполеон поставил во главу угла своей грабительской по отношению к другим странам политики. Именно эти интересы, то есть интересы крупной французской буржуазии, он и назвал национальными. Уже Бельгия и левобережная Германия, прочно завоеванные, нераздельно присоединенные, разделенные на департаменты, являлись не национальными, то есть попросту конкурентами французской буржуазии, которых можно и должно было сломить, а их земли сделать поприщем для деятельности французского капитала. Нечего уж говорить о позднее присоединенных Пьемонте, Голландии,